Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону уходили комсомолицы на гражданскую войну. Уходили, расставались, покидая тихий край. Ты мне что-нибудь, родная, на прощанье пожелай. И родная отвечала: я желаю всей душой, если смерти-то мгновенной, если раны небольшой, а всего сильнее желаю я тебе, товарищ мой, чтоб со скорою победой возвратились вы домой. Он пожал подруге руку, глянул в девичье лицо: а еще тебя прошу я, напиши мне письмецо. Но куда же напишу я, как я твой узнаю путь? Все равно, моя родная, напиши куда-нибудь. Дам приказ ему на запад, ей в другую сторону уходили комсомолицы на гражданскую войну.